Я был одним из Роланг, которых люди якобы видят в этих гробницах. Когда я ушел утром из лагеря, я не понимал, что я делаю, куда иду. Если честно, то я мало что помню. Все, что я знаю, это то, что тогда в моей жизни уже ничего не оставалось, ничего не было впереди. Я до конца исчерпал все, что она могла мне предложить, и обнаружил, что она прогнила насквозь. Все, что я хотел, это идти, и я шел. Несколько дней я шел, карабкался по горам, спотыкался и падал, удаляясь все глубже и глубже в горы. У меня не было еды, и я не знал, как ее найти. Я чувствовал себя потерянным, и мысли мои были в полном смятении. Он замолчал, вспоминая, снова пробуя на вкус пустоту и ужас тех дней. Они нашли меня в месте, которое называется Сеппо. Двое монахов из Доржела. Я был в состоянии полного изнеможения и близок к смерти. На самом деле ничего необычного. Умирающий человек, замерзший, холодный, с путающимися мыслями. Но в Тибете все считается необычным. Они во всем находят какие-то знаки. В метеорите, в рождении урода, в кружащей вокруг горы птицы. Часто их внимание привлекают очень маленькие вещи, мелочи. Форма ушей ребенка. То, как лежит на крестьянской хижине соломенная крыша. То, как поднимается из трубы дым. Мелочи, которых ты или я просто не заметили бы. Мы утратили эту способность. Место, где они нашли меня, находилось на пересечении двух ледников. На востоке был острый пик, на западе — крутой обрыв. В тот день, когда они нашли меня, неподалеку от места видели двух кружащих стервятников. Я думаю, что они, наверное, ждали, пока я умру и стану доступной пищей. Все это просто, но для них это знаки. Они сказали, что было предсказание, согласно которому нового настоятеля Доржела найдут на месте с таким описанием. До этого дня я не знаю, правда это или нет, и было ли вообще такое предсказание. Но они верят в это. А после я тоже в это поверил. Кристофер прервал его, все еще не понимая, о чем идет речь. «Но ты же не был ребенком», — сказал он. «Ты был 40-летним мужчиной, взрослым человеком. В качестве новых воплощений они всегда выбирают детей 3-4 лет». Отец вздохнул и положил руку на плечо Кристофера. «Это не обычный монастырь, Кристофер. Это Доржела. Здесь все происходит по-другому». Он остановился и снова вздохнул. «Я 13-й настоятель Доржела. Мой предшественник умер в год моего рождения и оставил инструкции не искать ему наследника, пока не пройдет 40 лет. Он сказал, что новое воплощение придет с юга, из Индии, и что это будет чужеземец». Он замолчал. Кристофер ничего не сказал. Если старик верит в этот бред, какое право он имеет опровергать его слова? И возможно, что это все же не бред. Возможно, что в этом было что-то, чего Кристофер с его европейским складом ума принять не мог. «Пойдем в другую комнату?» — спросил старик. Кристофер кивнул. «Я в твоих руках», — ответил он. Отец посмотрел на него, все еще пытаясь найти в мужчине того ребенка, которого он оставил много лет назад. «Осталось ли что-нибудь? Хоть что-нибудь?» «Нет», — заметил он, — «ты в своих собственных руках». Они ушли из зала с гробницами и прошли, подняв тяжелые занавеси, в маленькую комнату. Она была круглой, примерно 4 метра в диаметре, лишенная орнамента, подушек и драпировок. Здесь, на краю света, Артур Уайлем обрел аскетическое жилье. Пол был покрыт простым ковром, на одной из стен была длинная полка, в нишах были навалены книги, несколько ламп свисало с потолка, сделанного в форме небольшого купола. Они сидели рядом, прислонившись к полке, отец и сын.